Звучали даже предложения вовсе отказаться от китайского языка, заменив его эсперанто. Кумирами движения 4 мая стали госпожа наука и госпожа демократия. По-китайски оба понятия имели приставку «господин». Идеологи и движения 4 мая мечтали изменить общество путем пропаганды абстрактных правильных ценностей. Претензия на роль демиургов истории и отчужденность от собственной культуры привели большинство из них к марксизму. Успех марксистской идеологии в Китае объясняется тем, что она позволила совместить программу революционного переустройства общества с задачами национального возрождения. Достаточно было, как это сделал Мао Цзэдун, объявить весь китайский народ эксплуатируемой нацией, и национальное освобождение оказывалось неотделимым от социалистической революции. Правда, подобное совмещение было возможно только при двух условиях. Во-первых, марксисты должны были исповедовать обычный для китайских революционеров волюнтаризм, и, во-вторых, сущностью китайского национального духа следовало признать революционную борьбу. Так идея нового народа получала свою революционную и притом удовлетворявшую традиционным мировым притязаниям Китая почву. История в КНР стала революционным прошлым, вечно открытым будущему. Страница 608. Идеологические кампании КПК в 40-е и 50-е годы и в особенности десятилетия культурной революции остаются самыми внушительными памятниками непрекращающейся борьбы поклонников Мао Цзэдуна за новое революционное сознание. Парадоксальным, на первый взгляд, а в действительности закономерным образом революционная борьба китайских коммунистов в силу ее историко-культурной беспочвенности привела к возрождению самых архаических и реакционных импульсов человеческой психики, выразившихся в культе вождя отца и фетишизации атрибутов его власти, разрыве между внутренней и внешней жизнью личности и так далее. Впрочем, и после смерти Мао Цзэдуна отказ лидеров КПК от культурной революции не означал отказа от совмещения революционных и национальных задач. Достаточно вспомнить лозунг Дэн Сяопина о строительстве в Китае социализма с национальной спецификой, причем эта китайская специфика, заметим, по-прежнему предполагает авторитарные методы правления. В КНР государство и поныне является не воплощением политической воли общества, а скорее хранителем определенного морального порядка, не подлежащего критике и даже обсуждению. Власть, представляющая этот порядок, права по определению. Для такой власти отсутствие исторической памяти – норма общественной жизни. Идея соединения революции и национального самосознания заключала в себе противоречие, которое коренилось в различиях между истинностью ритуала и истинностью доктрины. Диктатура правильной линии в мышлении, создававшая тоталитарное общество, усиливала негативные последствия господства культурной ортодоксии. Рост социальной напряженности, взаимного недоверия и цинизма, распространение инакомыслия. В реальной жизни новая правда партии, особенно в деревнях, часто оказывалась неотличимой от ортодоксальности традиционного типа. К примеру, практика самокритики, ставшая в годы культурной революции чем-то вроде нового революционного ритуала, воспроизводила многие черты традиционной этики. Смотрите главу 9, раздел «Общественные нравы». С конца 70-х годов на волне экономических реформ и некоторой либерализации общественной жизни в Китае вновь усиливаются критические выступления, направленные на сей раз как против традиционных норм, так и против диктатуры КПК. Кульминацией этих выступлений стали студенческие митинги на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, на которых, надо отметить, нельзя было услышать положительных оценок китайского прошлого, зато фигурировали символы западной демократии. Самодельная статуя свободы, знак победы в форме латинской буквы «В» и так далее. Страница 609. Протестующие студенты, подобно их предшественникам, в годы движения 4 мая были готовы к полному разрыву с традиционной культурой и существующим режимом. Литературная жизнь Китая 80-х годов дает множество примеров такого умонастроения. Наиболее известный из них – телесериал «Плач реки» 1988 года, где образ своенравный Хуанхэ предстает символом общества, оказавшегося в историческом тупике. Авторы сериала назвали культуру конфуцианского Китая машиной самоуничтожения, которая постоянно пожирает все лучшее в себе. Историческая беспочвенность китайской интеллигенции толкает многих ее представителей к тому, что в Китае называют исканием корней сюнь-гэнь. Речь идет о том, чтобы выявить некий истинный голос народа, заглушаемый шумом современной жизни. но образ крестьянской культуры в произведениях этих исследователей народной души глубоко двойствен. Это образ не столько родной, сколько экзотический, и от него веет не столько мудростью, сколько дикостью. Характерный пример — повесть «Хань Шаогуна Папа» 1985 года, где в трагикомических тонах описывается жизнь крестьян горной деревушки под названием «Куриная башка».